Салли Боумен. Destiny. Роман в двух томах. Перевод с английского. Ростов-на-Дону. Гермес. 1993 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Впервые переведенный на русский язык роман английской писательницы Салли Боумен стал за рубежом беспримерным международным бестселлером. Удивительные извивы человеческих судеб, необыкновенная любовь, проклятая непреодолимыми предрассудками, слава и власть, богатство и нищета, счастье и смерть — все это в книге Боумен переплетено, как и в самой жизни.